«Ах, Меди!» — томно сказала она. «Позволь мне поделиться с Гротер своим богатым жизненным опытом. Любовь — такое сложное, такое непредсказуемое чувство. Сегодня рядом с тобой один, завтра другой. Всегда полезно иметь кого-то в стратегическом резерве. Татьяна поступила мудро, крайне мудро. Умница девочка. Если настоящему Ваньке кирпич упадет на голову или его сглазят на Лысой горе, всегда будет кем его заменить без ущерба для производства». «Перестань!» — рассердилась Таня. «Но, милая, я понимаю, что ты шокирована, но это все юношеский максимализм. На самом деле, скоро ты поймешь, что одиночество — неестественное состояние. Рядом с женщиной всегда должен быть мужчина, один или даже несколько. Зачем тебе этот Ванька? Что он в сущности такое? Хороший парнишка, маг-ветеринар, но не более того». «Дрыгус-брыгус!» — сердито крикнула Таня. Перстень, слава древниру, теперь это снова был перстень, а не медальон, полыхнул зеленой вспышкой. Разумеется, это было невежливо по отношению к недолеченной даме, но та сама напросилась. «Ай, что ты наделала? Учитесь властвовать собой!» — укоризненно крикнула дама, прежде чем сгинуть. Таня уткнулась лицом в плед. Ей было жалко Ваньку, то есть не Ваньку, а того, другого, и Вана, вернувшегося в свое измерение. Конечно, там его встретит Мордоний, но все же кентавр не сможет дать ему главного. «С призраками нужно что-то делать. Здесь становится их слишком много. С другой стороны, изгонять их к лопухоидам не имеет смысла. Они и так оттуда бегут», — недовольно проворчал академик. «А когда-нибудь я еще смогу оказаться там, в том мире, хотя бы ненадолго?» — с надеждой спросила Таня. «Нет, не буду тебя обманывать», — сказал Сартанапал. «Очень сомнительно, что ты когда-нибудь еще окажешься в том отражении. Оно для тебя как отыгранная карта. Не сомневаюсь, что при твоей тяге влипать в истории с тобой и в дальнейшем будет что-то происходить, но уже совсем другое. Один и тот же кирпич не падает на голову дважды, хотя бывали случаи, когда на одни грабли наступают всю жизнь». «Да, порой это случается даже с маститыми учеными, ведущими свой род от малоазиатских царьков», — хмыкнула Медузия. В дверь кто-то постучал. Бесцеремонно отстранив ногой золотого сфинкса, в кабинет вошел Соловей О. Разбойник. «Ну, как там, Танька? Я вижу, детка уже очнулась. Отлично, мы очень нуждаемся в тебе и в твоем контрабасе. Где, кстати, эта развалина? Ты ее не разбила?» — пробасил он. «Нет, не разбила. Новый матч?» — улыбнувшись, спросила Таня. Она ужасно была рада видеть старого одноглазого ворчуна. «Если бы один. Скоро у нас два квалификационных матча. Затем матч по драконоболу с невидимками, а команда абсолютно не готова. Невидимки пробегутся по нам, как стадо зубров, и заставят глотать песок», — проворчал Соловей О. Разбойник. «А что Гурий? Как он?» — спросила Таня. «Ничего, нормально», — насплетничал Поклёп. «Он уже восстановился после того злополучного падения на галеру. 6 месяцев комы, и он вновь свежий, как огурчик. Одна из теть пишет о нем книжку комиксов с картинками, другая же подыскивает ему подходящую невесту, чтобы мальчик бросил дурить и влюбляться в русских красавиц. Говорят, Керлин Курло и Офелия уже записались в очередь на смотрины». Таня кивнула. Ей радостно было слышать, что с Гурием все в порядке. С ее совести точно камень свалился. «Он все еще играет в драконобол?» — спросила она. «А то как же, Гурий уже приступил к тренировкам. Вроде бы он по-прежнему неплох. Да только пока я сам не увижу его на поле, не поверю», — сказал Соловей. Академик Сарденапал кашлянул. «Ты же помнишь, у нас был крайне важный разговор. Тут на горизонте появилась очень странная фигура. Некто Мефодий Буслаев». «Сарденапал, вы уверены, что она готова слушать это сейчас?» — перебила академика Медузия. Таня заметила вдруг, что она ощутимо напряглась. Усы главы тепидохсов встопорщились и завелись спиралью, как два новеньких штопора. «Есть разговоры, которые откладывать нельзя». Косясь на дверь, откуда как раз появилась Яги с подносом, уставленным графинчиками, сказал академик. «Но, впрочем, до завтра мы его все-таки отложим. Скажу только, что жизнь и судьба этого человека таинственным образом переплетена с твоей, Таня, равно как и со всей историей тепидохса. Сейчас, когда чумы Дельторт уже нет, едва ли мы вновь о ней услышим, так же, как и о стихиарии. Этот человек постепенно становится злым гением тепидохса. И это при том, что в нем самом нет ничего такого, что можно было бы назвать мерзким, отвратительным или злонамеренным. Я понимаю, что говорю путанно, но ничего более определенного я просто не могу пока сказать». «А вы хорошо его знаете, академик?» — спросила Таня. По лицу Сарденапала скользнула и затерялась где-то в бороде мимолетная улыбка. «Да, я видел его, но это было давно, очень давно. Он тогда едва появился на свет, и я, признаюсь, оказал ему некую услугу. Опять же, тут не обошлось без нашего парнокопытного друга дядюшки Сэма, но это длинная история. Тем более, что там, за дверью, тебя уже ждет твой приятель Ванька Валялкин. Он заглядывал сюда такое количество раз, что теперь даже мой сфинкс его боится». Таня кинулась к двери. «Стой!» — велела ей Медузия. Таня обернулась. «Имей в виду, Гроттер, тепидохс — это серьезное учебное заведение. Сюда приходят учиться магии, а не крутить интрижки. Не правда ли, Поклёп Поклёпыч?» «О да! Обучение, обучение и еще раз обучение!» — сурово подтвердил завуч, быстро пряча книжечку про русалок.